Глава первая. Маша растеряша. Стоя на стремянке, Лёва вкручивает новую лампочку. Старая только что перегорела, видимо, охренев не меньше нас, что в новогоднюю ночь будет светить операм. «Медведь, на проходную сядь, из окна видно, что за стойкой пусто. Моё развереть за нарушение устава. 100% приедет проверять нашу боеспособность. Вот сразу видно, что ты у нас благородных кровей, и не из низов пришел, Лёва, и в армии не служил». Айдаров попал в опера сразу из военной академии. Драли их там не меньше, но закалка совсем другого толка. «Делать нехрен, наследство тут себе отмораживать». Смотрю я на градусник. +10 в этом предбаннике. Открываю шкаф, достаю древний манекен в старой форме. Усаживаю на стул. Надвигаю фуражку на глаза. «Пойдем, чайку бахнем». Закрываю дверь на ключ. «Позвонят, убираешь манекен под стойку. Потом открываешь. Усек?» «Ха, умно». В дежурке так холодно, что мы сидим в куртках. Чайник кипит. В столе только дешевый растворимый кофе и пару пакетиков сомнительного чая. «Небогато братья наши меньшие живут!» Вздыхаю я, выбирая кофе. Пацаны помладше укатили в рейд по району на дежурном бобике. Обезьянник пустой. И пусть так и будет. Закинув ноги на старую чугунную и чуть теплую батарею, сижу напротив окна, которая выходит на ту тропинку, где я уронил девушку. Ритмично раскачиваюсь на скрипящем стуле. Периодически отрываю от экрана телефона взгляд, чтобы взглянуть в окно. «Медведь?» «М?» «Цветы же хотел заказать». «А, черт, точно!» Срываюсь со стула. «Есть номер цветочного магазина?» «Ну, естественно!» Делает он мне бровями. «Цветы отлично раздвигают женские бедра, а мы, опера, мальчики занятые. Нам надо быстро, чтобы потом в процессе не суетиться и репутацию себе не портить». «Атош, диктуй!» Вбиваю. «Что заказывать-то на Новый год? Розы?» «Елки!» «Хватит ржать!» «Цветочный бутик «Шарм». Могу я вам помочь?» «Да, девушка». Отворачиваюсь от Айдарова. «Мне нужен букет». Замечаю боковым зрением, как мелькают фары за окном у стойки. «Перезвоню». Скидываю вызов. «Лёва, у нас, походу, гости». В дверь тарабанят. Так тарабанить могут только свои. Но я на всякий случай даю подзатыльник манекену, чтобы он съехал со стула на пол. Открываю. «Мужики, мы вам компанию привезли. Отогреваться. 3 бабочки». Рыжая, идущая первой, провокационно улыбается мне, похабно жуя жвачку. «Мда, не первой свежести товар. Подозреваю, что и не второй. Колготки, сетка, красные сапоги. Это должно вызывать похоть? Меня лично передергивает от брезгливости. Не выношу этот контингент». «Вот из-за этой капризности в выборе женщин у тебя перманентный токсикоз, медведь, и карандаши в пальцах ломаются от напряжения. Да. Все потому, что хочется тебе без тормозов, но с приличной. А вещи это обычно несовместимые. А вот с этими дамами можно как раз без тормозов. Купил и отрываешься. Но фу, не могу. Эстет какой!» Фыркаю на самого себя. «Ну могут как-то же другие мужики забивать на такие детали?» Пытаюсь представить в деле эту рыжую. «Ой, нет! Лучше токсикоз и самодеятельность. Или жениться. Да только не на ком. Стремно как-то жениться только ради этого. Хочется же по большой и чистой, чтобы башку оторвало и настроение круглосуточно не падало. Мечты, мечты!» «Ну да ладно, медведь, не ной. Регина — это хороший вариант. На 8 из 10». Открываю двери обезьянника и, не глядя, возвращаюсь на свой пост у окна. Заперев решетку, один из патрульных отдает мне ключи. Мы еще на один круг. Умеренно выпивших пропускайте, иначе обезьяник треснет. Без особого энтузиазма, короче. Новый год все-таки. Замыкаю входную дверь. Эй! Слышу, как одна из девок начинает дразнить Айдарова. Красавчик! Новый год все-таки. Шампанского нальешь девочкам согреться? А что, есть девочки? Хмыкает он. Так ты проверь, а вдруг? Вот эта кукла запросто не наша. Придерживаясь за стол рукой, отталкиваюсь от батареи и отклоняясь назад сильнее. Опачки! Возле решетки у батареи та девушка, что я уронил сугроб. Ну, как бы да. Веду взглядом по ее длинной расклешенной юбке. Путана из нее на слабую троечку. Лет 18, щеки румяные, очки стильные, с толстой темной оправой. Опускаю взгляд ниже. Замшевые ботиночки на невысоком устойчивом каблуке. Присев на батарею, греет на ней руки. Подхожу к решетке в недоумении, глядя на нее. «Вау, вау, вау!» Ведет пальцем по решетке рыжая. «Вот это образчик самца! Я бы тебе даже приплатила! Чисто за порцию тестостерона!» «Тихо!» Рявкаю на нее, оскаливаясь. «Какой строгий, а! Я готова!» Хмурясь задумчиво, веду костяшками пальцев по уже отросшей щетине. Девчонка у батареи поднимает на меня смущенный взгляд. Ноздри тревожно вздрагивают, краснеет еще сильнее. «Иди-ка сюда!» Делаю я ей пальцами. Испуганно сглатывая, отрицательно качает головой. «Дуреха!» «Иди, говорю!» Закатываю я глаза, открывая дверь. «Тебя как занесло-то в эту гоп-компанию? Выходи, не бойся!» Девки ревниво провожают ее взглядом. «Садись!» Киваю ей на одно из кресел. «Медведь!» Тыкает в кнопки факса Лева. «Как этой древностью пользуются? Ориентировку отправили, принять не могу». Цокаю языком. «Ты что такой беспомощный, Айдаров?» Подхожу, настраиваю кряхтящий факс. «А что, фотки по почте не могут прислать?» «Винда на компе слетела у них». «Установи, ты же у нас компьютерный гений». «Да надо бы». Из ксерокса выезжает лист с невнятным пятном. Краска полосит так, что даже не прочитаешь текст. «Вот как они работают, скажи!» Психую я со злостью, прикалывая ориентировку, на стенд разыскивается. «Медведь, снимай. Это по своим только. Дочка у Тихонова сбежала пару часов назад. Волнуется полкан. Если найдем, приказано нежно задержать и доставить к бате». «А что, у него дочка есть?» «Как видишь». «Вижу, симпатичная». Показываю размытое пятно, слабо напоминающее человеческое лицо. «Тут точно не перепутаешь. Одно лицо с полканом». Айдаров угорает, вырывая у меня лист. «Ладно, сейчас винду установлю, полюбуемся на беглянку. По-любому по клубам искать надо. Но нам оно надо?» Возвращаюсь к девчонке. Поднося руки к лицу, дует на них, пытаясь согреть. «Ну, рассказывай, как тебя к нам занесло?» «Ваши коллеги забрали». «Обижена». «Почему?» «На вокзале хотела купить билеты, и тут они. Проверка документов. А вот эти девушки рядом стояли, а я... Я паспорт потеряла». «Родителям позвонить?» «И телефон». «Ой, горюшка!» Цокаю языком. «Как тебя зовут-то, Маша Растеряша?» «Мария». «Ну да, естественно. Айдаров, сделай чай ей. Она еще и варежки потеряла, да? Да. Хмурится. А мы уже едва сдерживаем смех. Достаю из кармана ее варежки, кладу перед ней. Тут главное до кучи невинность не потерять. Остальное не жалко. Ставит перед ней кружку лев, переглянувшись с Айдаровым, фыркаем от смеха. Надув губёшки, Маша отворачивается к окну, не притронувшись к чаю. «Вай, обидели ляльку!» «Тебе 18-то хоть есть?» «Есть!» 18 — это хорошо. Это значит, можно уже про нашу ляльку с чистой совестью фантазировать. А фантазии лезут, отключая от реала. Хочется усадить к себе на колени, запахнуть на нее свою куртку и греть ее нежные губы своими, шепча в них всякие сладкие невинные пошлости, заглядывать в глаза и хавать ее смущенные взгляды. Чудесная, вкусная девочка. Фу, медведь, выплюнь! Молоденькая же совсем. С ней же только гомеопатии. Никаких прикладных хулиганств. На невинных пошлостях весь репертуар свернуть и придется. Гони-ка ее прочь. Достаю свой телефон. Диктуй номер, позвоню, пусть родители забирают. Я не помню. Ни одного номера? Кусает сосредоточенно губы. Мне хочется оттянуть ее пухлую нежную губку вниз, вырвав из плена беспощадных зубок. Она и так лопнула от нашей предыдущей встречи. «Маш, папа, мама, парень, может...» «Ни одного номера не помню». «Так, а как ты билет покупала без паспорта, кстати?» Вспыхивает, нервно касается кружки и, обжегшись, одергивает тонкие пальчики. «Маша...» «Точно, я же его в кассе оставила, наверное». «Ясно, ну поехали, Машенька». «Куда?» «Подозрительно. Заберем твой паспорт в кассе».